Ты не знаешь, зачем ты здесь и что случится завтра. Наблюдаешь воробьев в пыли под ярким солнцем. Ты грустила и мокнет книга на скамейке в парке. Ты мечтаешь и видишь звезды днем со дна колодца. Этот город изменяет сны и обедняет краски. Люди в черном болтают о вороне в белом. Как и прежде, понять себя тебе помогут сказки. Ты смеешься, хотя смеяться не хотела. Слухи, что все не вечно в этом мире. Ты решила плох тот мир, в котором все не вечно. Ты заснула и тихо бродит по квартире. Те желания, что скоро сбудутся, конечно. Мир для счастья можно склеить из бумаги. Принц-мальчишка из соседнего подъезда. Ты мечтаешь, и вдоль дороги сказка поднимает флаги. И сияет золотое королевство. Мечтай! Мечтай! Желание, что скоро сбудутся, конечно. Мечтай.